Вот, тогда прочитайте сами. Патронесса, оказывается, держала пальцем страницы, посвященные каменной лихорадке, словно предчувствуя, что к ним придется вернуться. Сварог схватил книгу. Известно, что на всех кораблях, ходящих одним и тем же составом не первый год, смена нескольких человек не в счет, развивались свои традиции, помимо традиций, общих для всего флота. Любой замкнутый мирок рано или поздно начинает порождать свои неписанные законы и установления. Скажем, на Блейге, разведывательном корабле, где служил штурманом мой отец, был заведен такой обычай. Тех, кто впервые принимал участие в миссии, заставляли, серьезными лицами убедив в необходимости этого, в тяжелых боевых доспехах выкапывать на берегу котлован, якобы под склад продовольствия. Ох, и потели же они на этой работенке. Вот такой на Блейге сложился обряд посвящения новичков в разведчики. Ну, да и известно, у разведчиков нравы, равно как и шутки, по-солдатски грубоватые. Так, абзац. Мимо лирику пропустить. Еще абзац долой. Так, так, читаем дальше. У нас, у картографов, не у всех, конечно, а у экипажа взрезающего, в традицию превратились пикники на необитаемых островах в последний день перед возвращением домой. На этом острове мы расположились в просторной нише у самой вершины горы из гранита и песчаника, напоминающей пирамиду, что стоит возле города Олождоль, разве что менее правильных форм. Укрепленные на вершине и по склону факелы выхватывали из темноты резцы и коренные зубы скал, на вершинах которых причудливо кривились силуэты крученных, перекрученных ветрами елей, впадины с болотцами, чья поверхность отливала оловом, островки растительности, переплетавшиеся стволами, стеблями и ветвями, чтобы группой устоять под штормовыми ветрами, крупных хищных птиц, в панике начинавших бить крыльями воздух, когда попадали на свет. Саргдани играл нам на флейте, а мы пили красное вино Ложель, виноградников солнечных долин, хмель от которого держится в голове несколько минут, а потом выходит быстро, как воздух из надувного шарика, вызывая в этот момент ощущение сродни тому, что испытываешь на качелях, ухая вниз большого подъема. Твою мать, где ж про лихорадку-то? Поэтично, проникновенно, вызывает зависть. Ну нафиг публиковать весь отчет какого-то грамотного моряка-картографа в справочнике по болезням. А, вот, наконец-то, дошли. На следующее утро мы обнаружили двух наших товарищей, Юнгу Бян Гоша и картографа из третьего взвода, а вот Трого без сознания и с потеневшими лицами. Один лежал в своей койке, другого нашли на берегу, в полусотни шагов от корабля. Далее следует детальное описание симптомов и течения болезни, это нам неинтересно, поэтому уже наслушались. Так, продолжаем отсюда. Мы решили похоронить их не по флотскому обычаю, а по сухопутному, то есть предать земле. Для чего капитан распорядился отложить отплытие на 6-7 дней. Экипаж не роптал. Решение капитана не поддержал только верхпомощник Фрэк Олл, но он всегда всем был недоволен. Достаточно вспомнить шторм в Жемчужном проливе, когда он... Так, пропустить. Так, где у нас дальше по существу? А, вот. Фрэк вернулся на корабль с берега и показал всем, что он нашел в горах. Минерал размером с орех, прозрачный, похожий на алмаз. Верхпомощник рассказал, что он нашел возле потухшего вулкана, в разломе скалы, блестящую, как россыпь бриллиантов, жилу. Он попытался сперва отковырять кусок ножом, но только лезвие сломал. Потом пробовал отбить другими камнями, и тоже ничего не вышло. Тогда он подумал, что должен же быть хоть кусочек, который сам по себе отвалился. Фрэк излазил всю округу, все колени истер, но все-таки нашел обломок. Мы подивились находке. Никто не мог сказать, что это такое, после чего мы разошлись спать. На следующее утро весь экипаж проснулся с чудовищной головной болью. Всем без исключения было плохо. Корабельный лекарь истратил без остатка запас семитравного бальзама, и все зря, никому не помогло. А потом все разом забыли про головную боль, когда узрели воскрешение юнки и картографа из третьего взвода. Бывалый моряк Рон Часми свалился в обморок, увидев выбиравшегося на палубу юнгу Бян Гоша с совершенно здоровым, нормальным, не синим лицом. Оба больных каменной лихорадкой полностью выздоровели. Следа болезни не осталось. Подумав, мы приписали их чудесное исцеление небывалым свойствам камня, найденного Фрегом. Камень, видимо, испускает какие-нибудь живодейственные лучи. Мы решили так, что образованные люди в столице разберутся, как и что на самом деле.